однажды большому лохматому псу надели на нос намордник. Псу намордник жутко не нравился. Но зато щенок был от него просто в восторге. Это называется намордник. Ой, какой красивый, правда? Котенок решил сделать другу приятное и бесстрашно шагнул навстречу лохматому псу. Здравствуйте! Это я, Гав. Мой друг очень хочет померить ваш намордник. Можно? Что? Что он говорит? Он говорит, если осторожно, можно! Ха! Можно! Щенок очень обрадовался. Вместе с котенком они стали стаскивать намордник с собачьего носа. Увидев это, черный кот пришел в ужас. Что вы делаете? Что вы делаете? Мол, остановитесь! Молодежь, остановитесь! Когда намордник упал на землю, пес зарычал и погнался за черным котом, а маленький щенок сунул мордочку в намордник. Тот оказался таким огромным, что щенок смог забраться в него целиком. Ну как, получается? Почти. Кажется, он тебе немножко велик. Хочешь ко мне в гости? Хочу. Котенок примостился рядышком, и малыши пошли разгуливать по двору. Вскоре вернулся пес. Он вытряхнул малышей из намордника и прогнал со двора. Щенок потом еще долго вспоминал о том, как он разгуливал в наморднике. Ой, когда я вырасту, мне тоже подарят намордник. А зачем он тебе? Чтобы я не кусался. А разве ты собираешься кусаться? Нет, не собираюсь. Ну, значит, и намордник тебе не нужен. Это я пока маленький не собираюсь. А когда вырасту, может, мне и захочется